Ну да, выглядел он довольно неплохо, хотя едва ли ему пришлось особо стараться по сравнению с тем, что было. Как только лихо отцепилась от рубежника, тот сразу преобразился, да и следопыт больше не выглядел каким-то хмурым. Напротив, будто радовался каждой минутке жизни. К слову, Юния как-то уж слишком громко вздохнула, когда на горизонте появилась несостоявшаяся жертва, но вслух ничего не произнесла. «Я не про велосипед, блин, ты какого черта здесь делаешь?» «Так Илья послал, сказал, я должен проследить, чтобы ты ни в какую беду не вляпался, а у меня цепь все время слетает, говорю же, чуть не опоздал, вот ведь», я выругался. «Прям хорошо так, такое ощущение, что воевода спит и видит, как бы мне очередную подлянку сделать, и ведь не попишешь ничего, начальник, какой-никакой, а вот про Витю, это он зря, потому что тот зачем-то решил обновить гардероб, и теперь стоял передо мной, довольный, как дурак, в темных джинсах и клетчатой черно-белой рубашке, а на ногах замызганные кожаные ботинки. Одет он был совершенно не по теплой погоде, зато невероятно похожий на того человека, который умер в моем видении, и меня следопыт нашел без проблем, потому что воевода знает о своем поданном все. Даже хорошо, что Ильи сейчас рядом не было, иначе я бы сказал ему пару ласковых. «Я тут вещи купил», — перехватил он мой взгляд, — «старые малы стали, говорю же, поправился». «А это что, без твой?» Как и всякий нормальный рубежник, следопыт обращался к нечисти в третьем лице. «Его зовут Гриша, и он не любит общаться. С нами поедет, помогать будет». «Ладно, Матвей, а к тебе велосипед залезет?» «Нет, либо тут оставляй, либо на слово убери. У меня полный багажник подношений водяному царю». Я понимал, что зол не на Витю, который тут вообще ничего не решает, просто его до дебильности спокойное лицо, а ведь он даже не понимал масштабов катастрофы, раздражало. Хотелось крикнуть: «Ты вообще знаешь, что сейчас себе смертный приговор подписываешь? Вот только что с того, даже если он поверит, то не отступится. Следопыт ратник и должен воеводские приказы выполнять. Куда ни кинь, везде клин». Еще меня злило, что теперь сложный план, который я разработал, может полететь к чертям. Я не смогу вести себя с перевертышем так свободно, как хотел. Придется все время присматривать за Витей. Гадство. Что за невезение? Гриша впереди сидит, сказал я следопыту скорее из-за бессильной злобы. Рубежник даже спорить не стал, тихонечко расположился рядом со сложенными на сиденье пирогами. Вот только велосипед на слове прятать не стал. То ли тот не уместился, то ли Витя с умом подходил к вопросам, связанным с тратой промысла. Следопыт завел своего двухколесного друга ко мне за калитку и прислонил к забору. И мы поехали, мрачно взирая в лобовое стекло. Точнее, угрюмо глядел только я и перевертыш. Мне, понятное дело, радоваться было нечему из-за всех озвученных причин. Витя также уместен на летних мокридах, как бельмо на глазу. Перевертыш затаился, потому что тоже был не глупым малым, и явно осознал, что все чуть-чуть выходит из-под контроля. Разве только разомлевший от долгой езды Витя ехал, насвистывая себе что-то под нос. Никогда еще не встречал людей, так радующихся своей предстоящей смерти. Меня в том числе напрягало, что если следопыт должен погибнуть, то все пойдет точно не по задуманному. Либо мне надо сделать так, чтобы его смерть стала частью плана. От циничной мысли даже мороз по коже пробрал, хотя мы ехали без кондиционера, разве что с открытыми окнами, под вечер жара спала. Но ведь правда, я отталкиваюсь от того, что больше всего на свете не хочу, чтобы убили следопыта. А что, если его гибель станет одной из реперных точек при выполнении плана? Тогда все будет намного проще. И что, если связать две задумки, уже готовую, но теперь явно не жизнеспособную и новую, еще только образующуюся в голове? Мы, если так будем медленно ехать, то опоздаем, заметил следопыт. Не переживай, сейчас на трассу выйдем и я притоплю, ведь не купишь минералки в магазине, пить хочется. Рубежник кивнул, а я притормозил на обочине. Правда, как только следопыт вышел из машины, тут же торопливо заговорил с псевдо-Гришей. План меняется. Задача все та же, запоминать облик водяных и самого царя. Что будем делать потом, я скажу. Мне и прежде план не нравился, недовольно отозвался перевертыш. А теперь мы на что рассчитываем? На импровизацию. Ты не переживай, я в ней особенно силен. И не смотри так, ты все равно отказаться не сможешь. Зарок дал. Доппельгангер не послушался. В смысле, продолжил смотреть, как губернатор первого года службы на коррупцию, зло и непримиримо, однако понимал, что крыть ему нечем. И это было действительно так. «Теперь хочешь не хочешь, но на амбразуру полезешь. Не переживай», — сказал я. «Я больше всех заинтересован, чтобы никто не пострадал и никого не раскрыли. Не верит он тебе, СС, и жалеет, что не убил ты его, трусливый. Его страх вас всех погубить может. И че делать? В последний раз помогаю, СС. Наверное, это было опять старое древнее колдунство лихо. То самое, отработанное на кроне. Конечно, теперь и цель оказалась похлипче. И я сомневаюсь, что сил пришлось приложить много. Пары секунд не прошло, как Юния раздраженно протянула. СС. Под ложечкой сосет. Ты смотри, Матвей, это я когда сытая довольная. Ежели до голодухи доведешь, со мной и не договоришься. Я кивнул, мол, усвоил, приму меры. Правда, пока в принципе не понимал, какие именно. Ход Шуйского воскрешая и убивая обратно. Но вопросом Юнии действительно придется заняться в довольно скором времени. Зато перевертыш приободрился. Его грудь, в смысле, Гришина, возбужденно приподнялась, явно готовая к подвигам, а взгляд обрел жесткость и решимость. «Гони, сейчас все сделаем», – заверил он. «Прям сейчас не надо, и мы еще кое-кого ждем. Интересно, насколько этот лиховский баф будет долгим? Хотелось бы, конечно, чтобы всю ночь». Следопыт вышел с полторашкой в Артемишской с таким видом, будто выиграл в лотерею. «Держи, специально теплую взял, чтобы не заболеть». Я ради приличия сделал пару глотков, после чего обратился к рубежнику. «Витя, слушай, а ты смотрел назад в будущее? Ты меня совсем уж не обижай. Классика же, а не вот эти твои сериалы. Помнишь, как там первая часть заканчивается?» «Конечно, Марти возвращается в свое время и видит, что Дока не убили. А что? Да так, есть у меня одна идея». Глава 12. Как выяснилось, от следопыта была и весьма ощутимая польза. За всеми хлопотами, я как-то позабыл о самом важном, спросить, где живет Миша. Точнее, для меня Михаил Евгеньевич. Малое наличие рубцов еще не являлось весомым поводом для панибратского обращения к пожилому человеку. Я почему-то думал, что нужно будет ехать примерно туда, где мы впервые встретились после охоты. Следопыт же указал совершенно другое направление. Нет, не сказать, чтобы в противоположное, но мне бы пришлось колесить до рассвета, чтобы найти старика. Получается, не так уж неправильно поступил Илья. Подумал наперед, чего я удивляюсь, он же воевода. С одним промахнулся, пусть отправил бы не следопыта, а хотя бы печатника. Этого не так жалко. После медленного получасового кувыркания по проселочным дорогам, мы все такие выехали к небольшому озерцу. С одной стороны оно было усеяно зарослями камышей, с другой у берега покачивался знакомый катер и чуть выше располагался крохотный потрепанный домик. Бог ведает, кто и для чего построил его здесь, в этой глуши. Справедливости ради, он и не походил на обычный жилый дом, как, например, та же обитель Стыня, спрятанная в лесу. Эта хижина напоминала зимовье для случайно забредших сюда охотников. Дверь запиралась на засов, сам домик крохотный, на одну комнату, где, видимо, располагалась и столовая, и спальня, и печь для готовки. Нет, я сам был поклонником влажных мечт бросить все и уехать в какую-нибудь глушь, без телефонов и прочей цивилизации. Но когда смотрел на это, то понимал, что еще не готов слиться в экстазе с природой, и электричество с газом все-таки серьезная необходимость. Из главного богатства у Миши был тот самый катер на воздушной подушке. Интересно, он его сам купил или воевода помог? Выглядело плавучее средство здесь так же странно, как Мазерати в сарае у деда. Но я привык к тому, что у рубежников не всегда все, как у людей. Встречать нас вышел сам хозяин, явно почувствовавший приближение обладателей сильных хистов. Еще бы, он тут живет вдали ото всех, потому его два рубца чувствительны к изменению магического поля. «Матвей, Виктор, рад вас видеть. О, вы с бесом еще, Миша», — протянул он руку перевертышу, чем немало удивил меня. «Григорий», — гордо ответил тот, — «на моей памяти, рубежники всегда относились к нечисти, как к людям второго сорта, и внимание Михаила к такому незначительному существу, как бес, удивило. Михаил Евгеньевич, погодите, это вам», — сказал я, вытаскивая из машины припасенные подарки. «Их я купил в рыболовном магазине, когда затаривался продуктами. Не бог весть что, мормышки, набор крючков, несколько видов лески, грузила и спиннинг. Конечно, помимо моей душевной доброты, У меня существовал и коварный умысел. Двухрубцовый рубежник должен был стать моим главным источником информации, а для этого нужно навести мосты. Ох, Матвей, не стоило. Однако всколыхнувшийся от благодарности Хист ответил, что еще как стоило. Рубежник торопливо пробежал пальцами по всем подаркам, внимательно и с детской радостью рассматривая мормышки. Казалось, его даже на какое-то время выбило из реальности, но вскоре он очнулся и стал торопиться. «Спасибо, еще раз спасибо, но нам собираться надо, можем не успеть, а на Макрида никак нельзя опаздывать. Я сейчас», он сбегал домой, оставив припасы, после чего вернулся и стал помогать перегружать гостинцы в лодку. «Далеко это, Михаил Евгеньевич?» – спросил я. «Да называйте меня Миша, какой я Евгеньевич? Вы вон, ведун целый, а я так, что до пути, тут все относительно. Если по речкам, то далече, если по местам запретным, то быстро доплывем». «Что за запретные места? Протоки до болота, владения водяных. В другое время пришлось бы останавливаться, дары приносить, знакомиться, договариваться. А там разная нечисть обитает. Есть такая, которая даже рубежников не жалует и не боится. Но сейчас можно, все у затопленной скалы собрались. Быстро довезу. А что, сын ваш не поплывет? Нельзя ему. Молодой еще, пошутил я, чужанин. Летние Макриды, праздник сакральный, тайный. Туда не всякому рубежнику вход разрешен, только по дозволению. Про обычных людей и слова нет. Я даже весь извелся. Вот умел Евгеньич навести таинственности. Теперь и самому стало любопытно. А еще пришлось играть роль плохого рубежника. В смысле, стоять и смотреть, как перевертыш грузит припасы на лодку. Должен же я как-то был оправдывать его присутствие. Витя вот тоже решил остаться в стороне, тогда как Михаил Евгеньевич бросился помогать нечисти. Нет, все-таки действительно странный он. У меня даже мысль возникла, что чтобы остаться нормальным человеком, рубежнику надо жить подальше от себе подобных. Исключение разве что кроны, они и так на всю голову стукнутые. Вскоре с приготовлениями было покончено, и мы отошли от берега. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, а луна еще пряталась среди туч. Потому я нашел дополнительный веский довод, почему Олег должен был остаться дома. В такой тьме он бы ничего не увидел. Мы доплыли до края озера, которое соединялось с еще одним, потом вышли через протоку к какой-то речке, а дальше я даже не запоминал путь, разве что пытался ориентироваться по телефону, пока была сеть. И надо отметить, что плыть по здешним местам оказалось жутковато. Мне всегда казалось, что нет ничего страшнее путешествия по реке в темноте, когда грозно ухают ночные птицы, что-то плещется в воде, каждая коряга видится как минимум крокодилом, а после продолжительной тишины резко квакают лягушки. Как оказалось, я ошибался. Намного страшнее, когда нет вообще никаких звуков, кроме рокота мотора и плеска воды, будто все в округе попросту вымерло, или же пристально следит за тобой, не шевелясь в кромешной тьме. Чудовищное оцепенение охватило меня, не позволяя сказать ни слова. Замер и перевертыш, взирая в темноту пустым взглядом. Видимо, влияние лиха стало его отпускать, поэтому и пыл нечисти поутих. Но и до дрожи в коленках было еще далеко. Следопыт вот откровенно струхнул, присев на свободное место и будто вжавшись в лодку. Единственный, на кого не распространялись чары, был Михаил Евгеньевич. Мягкими уверенными движениями он направлял наш катер к конечной цели. Когда в очередной раз мы вырвались из объятий свисающих до воды веток, взору открылось огромное вытянутое озеро с небольшим островком посередине. Суша была крохотная, всего метра 3 на 2. У нас она могла пройти разве что по программе «Доступное жилье молодым». А что, там даже мебель была, здоровенный трухлявый пень с выведенным короедом сердцевиной. Со всех сторон озеро оказалось скрыто густыми рядами деревьев. Держу пари, с земли сюда попросту не пробраться. Неподалеку от островка возвышался гребень черной скалы, едва выступающие из воды. Но и по не только внешним признакам я понял, что мы на месте. Казалось, что вся вода усеяна плавающими корягами, и лишь присмотревшись, можно было различить глаза, жабры, плавники. Нечисть, наводнившая озеро, неохотно расплывалась по сторонам, провожая нас злобными взглядами. Единственное, что сейчас сохраняло наши жизни, слово водяного царя. Мне казалось, что если бы его не было, то все водяные и их подопечные точно бы набросились на нас. «Матвей, у края не стойте», — негромко посоветовал мне двухрубцовый рубежник. «Вон там уже и четчики сгрудились. Сами не полезут, но если спровоцировать, Про четчиков я читал, некий аналог мелких чертей, только живущих в специально отведенных местах, чаще всего на пересечении двух стихий, воды и ветра. Еще и четчики очень любили шум, они поднимали гвалт по каждому удобному поводу, оттого селились в старину на водяных мельницах. А что, все правильно, вот тебе и шум, и ветер, и река, все, как они обожают. Где и четчики жили теперь, непонятно, но судя по обширному количеству, их участь тех же гуменников не постигла, и в охранную рубежную книгу нечисть никто включать не собирался. Михаил Евгеньевич меж тем продолжал мне рассказывать о публике, которая собралась на летние макриды. Ужасные расплывшиеся существа с толстенными губами и выпирающими скулами, лишь отдаленно напоминавшие женщин, назывались албастами. Про этих я вообще не слышал. Рубежник именовал их камышовыми русалками, намекая на близкую связь с теми прекрасными созданиями, которые могли возбудить и полного импотента. Эти же бочкообразные крокодилы строили мне глазки, но ничего кроме отвращения подобные заигрывания не вызывали. Что до русалок, они здесь тоже были. Прекрасные, молодые, если не знать, как эти утопленницы выглядят на самом деле. Они держались поодаль, явно чувствуя себя городскими на этой деревенской дискотеке, и в общей сутолоке не участвовали, разве что изредка подплывали к толстым мужикам, что-то говоря им, а иногда и флиртуя. Тритоны, а это были именно они, напоминали ящериц, которые очень быстро эволюционировали в людей. К примеру, лица у них были вполне антропоморфные, разве что нос плосковат, да уши крохотные, прижатые к голове. От людей их отличала светло-зеленая кожа, именно кожа, а не чешуя, и невероятное количество бородавок, которые порой селились на лице целыми колониями. А еще все тритоны оказались вполне упитанными. Я даже про себя посмеялся, что именно так и должны выглядеть истинные скуфы. А что, у них и свои альтушки в виде русалок есть. Еще одной забавной нечистью, которая меня заинтриговала, оказались анчутки. Эти крохотные перепончатые малыши походили на людей намного больше тритонов, только не на половозрелых мужчин, а на десятилетних мальчишек, вытянутые, тощие, разве что взгляд у них взрослый, осознанный, да черты лица грубые, совсем не юношеские. Рубежник сказал, что они вроде адъютантов или помощников у водяных. Чем последний был выше в ранге, тем больше у него в видении водилось анчуток. Вишенкой на этом жирном, покрытом илом и водорослями торте, оказались анцибалы и водяные. Было их около четырех десятков. Те, что повнушительнее и повесомее, располагались непосредственно возле островка. Те, в чьих владениях значилось какое-нибудь крохотное болотце или богом забытое озерцо, подальше. Порой им приходилось грубо одергивать взорвавшегося ичетчика, позволившего дерзость подплыть на непозволительную близость к водяным князьям. Как оказалось, каждый водяной считал себя как минимум дворянином, если адаптировать на наш манер, даже если служил ему один единственный анчутка. А как по секрету сообщил Михаил Евгеньевич, существовала парочка такой нечисти, у кого во владениях и не обитал более никто. Рубежник был доволен тем, что мы успели вовремя, потому что самого главного хозяина праздника еще не было, и судя по нетерпеливому брожению мелкой нечисти и переругиванию князей, появление водяного царя ждали давно. Я и сам так никогда не жаждал, чтобы мой недруг появился как можно скорее, потому что буквально кожей ощущал, что здесь чужой. Вот и спокойствие и уверенность Вити улетучились, перевертыш же вообще прижался к моей ноге, явно сам не замечая этого. Учитывая, что находился он сейчас в образе беса, подобное выглядело вполне естественно. Один лишь Михаил Евгеньевич чувствовал себя в своей тарелке. Он перекинулся даже парой фраз с несколькими четчиками, горстями сыпал комплименты албастам, на что они издавали довольные утробные звуки, отдаленно похожие на кваканье, и кланялся каждый раз, когда на него смотрел тот или иной водяной. Но наконец вода поодаль от острова забурлила, а вся нечисть вокруг затихла. Образовавшаяся волна ощутимо качнула катер, я даже схватился за банки с молоком, как бы не разбились. Будто огромная рыбина из сказок, на спине которой располагался целый город, внезапно оказалась в этих водах. А еще я почувствовал силу, которую можно было сравнить с Кощеевой. Ну да, в своих владениях водяной царь столь же силен, как и леший в лесу, а учитывая, сколько у него паствы, силен больше. До сих пор непонятно, почему он не стер моего лесного друга с лица земли раньше. Наконец воды расступились, и на островок вышел он. Вся нечисть охнула и склонила головы. Да у меня сердце забилось часто. Не потому, что я жутко боялся водяного царя, как тот же перевертыш, причина была другая. Верховная нечисть сегодня предстала в образе зловещего утопленника, с сине-багровой кожей, вздувшейся грудью, в которой остался воздух, розовой пеной вокруг рта, бледным лицом и стеклянными белыми глазами. Он мог выбрать любое обличие, какое бы посчитал достойным, хотя мне казалось, это все равно был бы какой-нибудь тип из ужастиков, однако остановился на образе нечисти из моего видения. И что интересно, несмотря на внешнее сходство, становилось понятно, что существо передо мной давно уже не человек. Не знаю, в чем это проявлялось, в движениях, что ли. Я взглянул на следопыта, который стоял ни жив, ни мертв, будто что-то предчувствовал. «Не бойся, я тебя от лиха спасал не чтобы отдать на закуску водяному уроду. К тому же, пока он жив, леший все время будет в опасности. Можно сказать, я сделал выбор. Осталось самое важное – привести задуманное в реальность. И вот это, конечно, пугало больше всего». Водяной царь между тем тяжело прошелся по островку, все-таки суша была не его епархией, и плюхнулся на пень. Оказалось, что тот ему как раз под стать, и теперь, на этом импровизированном троне, верховная нечисть действительно выглядела важной. Конечно, не как воевода в своем зале, скорее как депутат законодательного собрания, за спиной которой висит его же собственный портрет, нарисованный Никасом Сафроновым. Я ждал какого-то начального слова или отмашки, мол, царь во дворца, царь во дворца, но нет, ничего не произошло. Просто от бесчисленного воинства нечисти отделился громадный водяной, больше похожий на сама с мясистыми губами и длинными усами. И, самое смешное, что в руках он нес громадного сама. Я даже не думал, что у нас подобные водятся. Наверное, такая рыбина и правда могла утянуть на дно кого угодно. А еще мне почему-то вспомнился мультфильм с наркоманским сюжетом, где куриц кормили яичницей. Самоголовый водяной не произнес ни слова, лишь склонился и протянул презент царю. Тот откусил ее в районе головы, отхватив громадный кусок, после чего выбросил сама в воду. И тут же на рыбину накинулись все остальные. Те водяные, что находились поближе к острову, лишь брезгливо отвернулись, а вот их собратья поменьше, боролись с анчутками, и четчиками, тритонами и албастами на равных. Но меня интересовало другое. По какому принципу водяные делают подношения? Шепотом спросил я у Евгенича. Хотя можно было даже не таиться. Гвалт от четчиков стоял такой, словно рыбы вдруг научились говорить и решили разом рассказать обо всех подводных новостях. «Сначала самые старшие водяные», — ответил рубежник. «У кого нечисти, рубцов и владений много. Кто сам мог бы стать водяным царем, если бы не нынешний?» Я кивнул. «В принципе, чего-то подобного я и ожидал. А вот об этом расскажите, который рыбу сейчас дарил, с длинными усами. Правая рука нашего водяного царя, тот ему доверяет и поручает все самые важные задания. Правда, тот ленив, все больше любит через своих анцибалов да анчуток делать. Сдавалось мне, что с его анцибалом я и не смог договориться. Именно усилиями этого водяного черти и убежали от лешего. Интересно, очень интересно. А большие у него владения?» Будто невзначай спросил я. «Внушительные», — ответил. «Большое цветочное озеро за ним, Сайменский канал, Беличий залив, и по мелочи». Я кивал, вовремя пнув перевертыша. Теперь тот также внимательно слушал проводника водяных, не сводя взгляда с правой руки водяного царя, который уже медленно возвращался в озеро. Вторым с подношением вышел худощавый ихтиандр, больше всего походивший на человека, ну, не считая огромных рыбьих глаз и широких губ. За этим оказался целый Выборгский залив со всеми русалками и прочими богатствами. По землям он даже превосходил первого водяного, но по силе и влиянию шел вторым. Принес связку какой-то непонятной рыбы, с которой царь тут же снял пробу и выкинул остальным. Как пояснил Евгенийч, этот ихтиандр мог бы заткнуть за пояс первого. Нечисти в его владениях водилось столько, что многим и не снилось. Однако пошел ихтиандр по другому пути. На протяжении всей своей жизни он пытался балансировать и не выделяться, служил нашему царю и в то же время водил дружбу с водяными чухонцами. Я немного подумал и все же отверг его кандидатуру для своего плана. Видал я таких, они никогда к власти не стремятся. Будут служить тому, кто бы наверху ни находился, только бы не лишиться своего. А вот третий водяной мне понравился. Образно, само собой. Был он толст, с повышенной чешуйчатостью, а из красивого у него оказался лишь цвет чешуи, серебристый, как рыбы. Его подношение водяной царь и пробовать не стал, только топнул ногой и выбросил в сторону. Даже отсюда видно было, что они так друг друга не любят, аж кушать не могут. «Владитель Вуоксы и прибрежным к ней вот», — ответил на мой вопрос рубежник. Вуоксец по возрасту сам претендовал на роль водяного царя, да слишком резок, груб, не любит его остальные, не поддержали. А силой брать тот поостерегся. Не в пользу водяного был расклад. Я еще раз пнул перевертыша, который буквально впился взглядом в нашего кандидата. Что ж, все не так уж и сложно, как я думал. Оставалось лишь дело в деталях. Утомительным оказалось разве что ожидание, когда все водяные принесут свои дары. Да ладно бы дары, порой презентовали откровенную чушь. Один болотник даже корягу какую-то притащил, походившую на трость. Видимо, думал, что водяной царь будет на нее опираться. Да только этой самой корягой по спине и получил, под одобрительный хохот нечисти. Но наконец поток князей иссяк, и царь повелительно повернул голову к нам. Забавно, что до этого он будто бы не замечал пришлых. Я и сам понял, что сейчас надо сделать, однако Евгеньич на всякий случай озвучил. Теперь и наш черед. Глава 13. Что-то делать, когда на тебя смотрит десятки пар глаз, не очень комфортно. Тем более, когда любая твоя ошибка может вылиться в глобальный конфликт. Ну как конфликт, нас попросту тут притопит и все. Разве что Михаила Евгеньевича оставит, он все-таки человек полезный. По поводу остальных существовали определенные сомнения, но сказал А, говорит, поэтому я стал с помощью беса вытаскивать на островок припасы. Молоко верховной нечисти пришлось не просто по нраву. Одну из банок он вылокал почти полностью и лишь на второй остановился. После вылил все содержимое в воду. Если честно, я не представлял, как пить молоко, которое разбавили с озерной водой. Однако прочая нечисть пыталась процедить его через себя. Забавные ребята. Какие-то банки разбились, какие-то просто ушли на дно. Вот тебе и забота об окружающей среде, чтоб их, где едят, там и гадят. Но сильно расстраиваться по этому поводу я не стал, не мне здесь жить. С медом произошла некоторая заминка. Болотный царь разъявил рот так же, как в случае с молоком, и чуть не подавился. Мед был густой, липовый и оказался совершенно не оценен предводителем водяных. Весь ушел в воду, где его все же распробовала нечисть. Наверное, дело было в том, что в списках подношения имелся совершенно другой мед. Тот самый, который по усам тек, а в рот не попал. В смысле, медовый хмельной напиток. Ну извините, у нас на рынке не оказалось лавки «Старославянские напитки». Хотя, может, нужно было заскочить в кружалок Василю. Да уж, Мотя, крепок ты задним умом. Зато все остальное залетело на ура. Топленое масло верховная нечисть жрала обеими руками, творог из-за поспешности вываливался изо рта, пастилу он и вовсе убрал себе под задницу. Видимо, решил после поесть. И уже на пирогах водяной царь чуть осоловел, успокоился и даже с линцой стал поглядывать на меня, мол, все или чего еще есть. Я тяжело вздохнул и вытащил со слова связанного козла. Жалко ли мне было животинку? Еще как жалко. Но ритуальное жертвоприношение было описано довольно четко. Если честно, я так и не понял, почему на заклание необходимо вести козла. Но в моей тетради писалось, да и Гриша говорил, что именно его и надо. Явно тут что-то из здравого смысла и обычаев. К примеру, свинину же на Востоке не ели издревле не потому, что она не моется или что-то еще, а просто там жарко и хрюшки портятся намного быстрее тех же овец. Бедный козлик не понимал, что именно происходит. Напротив, он радостно заблеял, поняв, что место дислокации резко поменялось, и тут же получил когтистой рукой по горлу. Я и нож достать не успел. Я от удивления даже вздрогнул. Мне почему-то казалось, что конечности у водяного царя вполне себе человеческие, с ногтями, а сейчас смотрел на капающую кровь с длинных, сантиметров 15, когтей, которые на глазах уменьшались. После нечисть резко потянула на себя агонизирующее животное, обогряя грубой кровью. Тоже мне, блин, Дракула недоделанный. Но и этого ему показалось мало. Выпив кровушки, водяной царь откусил громадный шмат мяса, вместе с шкурой и мехом, после чего выбросил тушу в озеро. Вот уж не думал, что в наших водах есть пираньи. Но именно их мне напомнила мелкая нечисть, накинувшаяся на несчастного козла. Да что там мелкая, даже крупные водяные, не самые последние князья, пытались урвать кусочек мяса. Я еле сдерживал рвотный позыв, глядя, как пролившаяся кровь медленно бежит по островку и подступает к кроссовкам. Так, Мотя, держи все в себе, во всех смыслах, ты тут ради лешего, еще, конечно, и чтобы видение про Витю не сбылось, точнее, сбылось в правильном свете. Хорошо, закряхтел водяной царь, разваливаясь на своем троне, сначала думал, что проблемы с тобой будут, но смотри-ка, исправился ты за свою промашку, Виру мне принес, опять же, не без ошибок, но вы племя молодое, старых обычаев не знаете, это он, видимо, промет, или просто так, чтобы показать свою значимость. Я промолчал, встав на колени и даже поклонился. Все джинсы окончательно испорчены, хрен я их отстираю. Эх, батюшка, видел бы, на какие жертвы я ради тебя иду. И самолюбие страдает, и вещи. Прости еще раз меня, водяной царь. Не хотел, чтобы так приключилось. Не знал обычаев и прочего. Прости. Да ладно, отмахнулся верховный, словно я не Анцибала убил, а на муху нечаянно наступил. Правда, судя по увиденному, у него этих анцибалов столько, что хоть маринуй, лет на 100 еще хватит. Но не просто так в твои владения зашел, по делу явился, и шел к тебе. Нечисть даже с трухлявого пня приподнялась, явно заинтересовавшись. Я же подумал, что не зря в русских сказках всегда сначала баня, затем ужин, а затем уже разговоры. Потому что в таком разомлевшем состоянии беседовать можно на любые темы. Конечно, по поводу бани я погорячился. Судя по запаху, я знаю растение, которого боится водяной царь. Это береза. Веника он явно давно не видел. Я обернулся, разглядывая мелкую нечисть, все еще копошившуюся возле трупа козла, вернее того, что от него осталось. Водяной царь не был дураком и понял мой намек. Мол, слишком много здесь существ, а, значит, и ушей. Ша, рявкнул он, и вся нечисть отпрянула в сторону от острова на добрых метров 10, к слову, утащив за собой козла. Что там, даже Михаил Евгеньевич что-то шепнул застывшему на носу перевертышу, и катер отплыл. Короче, жить надо с таким человеком, чтобы он понимал тебя с полуслова, как нечисть водяного царя. Сам же он поманил меня пальцем, давая знак подойти поближе. Если честно, у меня было ровно обратное желание. Я не мог отвести взгляда от липкого, залитого багровой кровью рта утопленника, его мутных неживых глаз, вздувшегося тела. Но, как правильно говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Слишком поздно отступать, Мотя, да и некуда. Катер отплыл от берега. А если попробовать вплавь, то можно делать ставки, на каком метре меня порвут, как несчастного козла. Поэтому я мысленно содрогнулся, но все же приблизился к водяному царю, и, стараясь не дышать, зашептал на ухо, или то место, где у него должно было быть ухо. Проблемы у меня возникли неподалеку с одним лешим, который возле большого поля обитает. Вот и слышал я, что у вас с ним тоже разногласия. Откуда же ты это слышал? На меня пахнуло запахами всего того, что недавно ел водяной царь, вкупе с вонью тины и чего-то разлагающего. Не скажу, что было приятно, но я стерпел. Да что там, я жил в студенческой общаге, где на месяц воду отключали. Я и не такому привык. Земля слухами полнится, уклончиво сказал я. Наши с лешим отношением рубежников не касаются, отодвинулся водяной царь, за что мысленно получил от меня благодарность. Я понимаю, но мне очень хочется, чтобы его поскорее не стало. Скажем так, у меня в том лесу свои интересы. И если бы мы объединили усилия, плохо слышишь, рубежник, уже вполне нормальным тоном, так, что его могли услышать другие, ответила верховная нечисть. Эти дела мы без тебя решим. Так ведь я не с пустыми руками, торопливо прошептал я, и тут же вытащил со слова завернутый в материю предмет. Водяной царь все еще недовольно морщился, будто это от меня несло, а не от него. Хотя, с точки зрения нечисти все могло быть именно так. Однако как только я чуть приоткрыл предмет, как водяной царь даже дышать перестал. Подался вперед так резко, что чуть с трона не свалился. Я же постарался развернуть ткань на несколько секунд, чтобы содержимое было видно из катера. Надеюсь, Витя, ты смотришь. А после спокойно передал нечисти кусок руды лунного серебра, доставшегося от изначночников. Я сейчас старался не думать о том, сколько денег только что подарил своему врагу. Такое ощущение, что потерял я их безвозвратно. Водяной царь утратил всю свою спесь. Он напоминал детсадовца, которому Дед Мороз только что передал новогодний подарок, с кучей конфет и ароматными мандаринами. Я еще по большаку помнил, что для нечисти лунное серебро такая же невидаль, как для меня везение. На это и сделал расчет. Маленький подарок от меня в знак расположения. Если мы сможем уладить этот вопрос с Лешим в ближайшее время, то я каждый месяц буду отдавать такой же кусок. Можно, конечно, и чистыми монетами, это уже как захотите. Понимаете, какова цена вопроса, Ваше Величество? Водяной царь явно не понимал. Он слышал звуки игральных автоматов, в глазах у него виднелась громадная яхта, измазанная илом, а самые красивые русалки мира плясали перед ним гоу-гоу. Ну или нижний брейк, у них же хвосты. Короче говоря, я ошеломил верховную нечисть так, как миллионер не ошарашивал деревенскую простушку, приехав в ее село на лимузине. Еще недавно передо мной восседал водяной царь, а теперь суетился мелкий коммерс, желающий заключить сделку. Если так, то конечно, как угодно, мы со всеми. Я прижал палец к рту, и верховная нечисть замолчала, торопливо посмотрев вокруг. Да, да, правильно, прививая себе идею, что тебя окружают одни враги. Так паранойя и развивается. Я бы с удовольствием обговорил все с глазу на глаз в более подходящей обстановке. Не хотелось бы, что все сорвалось из-за какого-нибудь ичитика. Понимаете, водяной царь понимал. Он кивал так, что его голова могла слететь с раздутых плеч и оказаться в озере. И не факт, что остальная нечисть не набросилась бы на нее. С голодухи и не такое сожрешь. Вообще, верховная водяная нечисть поплыла. Я бы мог сейчас с ним любой договор подписать. Жалко, что мне от водяного царя нужно лишь одно, на что сам он едва ли согласится. Придется юлить. Дело важное, поэтому все нужно провернуть как можно быстрее. Убить Лешего и все, что будет с его землями, мне уже не важно. Пусть хоть все заболотятся. Водяной царь со счастливой физиономией кивнул. Мол, это входило в его планы. «Предлагаю встретиться сегодня на рассвете», – прошептал я. «Понимаю, не самое любимое время нечисти, но так даже лучше. Все разбредутся по своим домам, и нас никто не заметит. Я сам отвезу рубежника и беса в город и вернусь один. Так что, Ваше Величество, мне казалось, что нечисть готова была даже посадить пришлого рубежника на плечи и возить по озеру, чтобы я кричал. А теперь покатай меня, большая черепаха, лишь бы получить еще лунного серебра». Учитывая, что я говорил относительно здравые вещи, возражение и последовать не могло. «Где встретимся?» — только спросил он. «Молодец, соображает. Есть одно место, совсем безлюдное. Туда человеку и добраться сложно. Значит, нас точно никто не увидит». Я подробно описал берег, где познакомился с Михаилом Евгеньевичем и Олегом, его сыном. Разве что в качестве координат взял чуть дальше, договорившись встретиться у Ивы. Ее я рассмотрел еще в первый раз, вот только не думал, что это пригодится. «Я буду», — заверил меня водяной царь. И я ответил ему, а сам вновь поклонился. «А что, сгорел сарай, гори и хата». Начал присмыкаться, уже поздно пытаться держать марку. Главное, что свое слово я еще скажу. После этого я не спеша подошел к берегу, а водяной царь напротив махнул своим, чтобы подплыли. Разговор и аудиенция были закончены. Конечно, я понимал, что после нечисть вспомнит эту странную беседу, и едва ли все выйдет в мою пользу. Ну ладно, закроют мне проход в эти земли, плевать, хотя еще непонятно, закроют ли. Планы у меня были наполеоновские. С другой стороны, не скажу, чтобы я очень уж жалел. Цель, к сожалению, оправдывала средства. За Лешего и двор, как говорится, стреляю в упор. В качестве двора и роли второго плана выступал заслуженный рубежник Выборга Витя Следопыт. Евгеньич подобрал меня с таким нескрываемым любопытством, что готов был сожрать глазами. Я его понимал. Рубежник мало того, что пришел на закрытое собрание тайного общества водной нечисти, так еще долго о чем-то разговаривал тет-а-тет с предводителем местного дворянства. Я же с невозмутимым видом сел, будто ничего особенного и не произошло. К тому же, возле острова творилось нечто интересное. Водяные, албасты, ичитики и прочие образовали вокруг водяного царя несколько колец. И теперь, медленно покачиваясь, двигались то вправо, то влево. Вроде ничего особенного, однако это беззвучное действие, сопровождаемое разве что шумом подкатывающей к берегу воды, завораживало. Сам водяной царь, так и не выпустив из рук сверток, в неком трансе совершал какие-то странные движения. И только спустя некоторое время я понял, что это танец, хотя, скорее уж некая ритуальная пляска, за которую его точно бы не взяли в шоу-танцы. Однако даже я, что уж говорить про водяную нечисть, не мог отвести взгляда от происходящего на озере близ затопленной скалы. Про остальных на катере я молчу. Не знаю, сколько мы так простояли. Наверное, минут 20, тогда как пляска и не думала затихать или останавливаться. Меня отвлекло лишь прикосновение Евгенича. «До конца будем, Матвей», – прошептал он. «А это надолго?» – спросил я. «Надолго», – кивнул старик. Я чуть не ляпнул. «Главное, чтобы не до рассвета», а рукой сделал жест, чтобы рубежник возвращался. Евгенийч достал длинное весло и, стараясь не шуметь, стал разворачивать катер. А уже после мы принялись удаляться от самого странного действа, которое я вообще видел. Двигатель старик завел лишь через четверть часа. И вот именно тогда спало оцепенение. Витя засмеялся, перевертыш тоже ожил, а сам Евгенийч все же не вытерпел. «Матвей, а о чем вы там с водяным царем говорили?» «О делах», — отмахнулся я, словно каждый день только подобное и проворачивал. «А что делать, если любопытство посредника между воеводой и водной нечистью уже было частью плана по спасению Вити? Ну и дополнительно моим алиби. Кстати, о следопыте». Я повернулся к нему. «Ведь дело есть». «Какое дело?» Тот выглядел вполне довольным. «Представляю, воевода, наверное, застращал его, что он поедет с отбитым на голову рубежником к самому водяному царю, чтобы извиняться за косяки, и обязательно набедокурит. А тут мало того, что все прошло не так уж и плохо, да и на представление посмотрел, что характерно, абсолютно бесплатно, разве что бутылку воды пришлось купить. Мы с водяным царем встретиться собрались, я бы, как сказать помягче, очкую. Чего делаешь? Опасаюсь. Короче, можешь со мной поприсутствовать, там ничего такого, поговорим и все. Вообще-то я». По лицу Вити было понятно, что он очень не хочет видеться наедине с водяным царем, и готов соврать сейчас что угодно, лишь бы от подобного свидания откреститься. Я благородно решил не давать поводов рубежнику лгать, и напомнил о самом главном. «Витя, ты мне должен». «Да, немного некрасиво, и вообще настоящие мужики не притягивают за слова, у нас так во дворе говорили. Правда, там много чего болтали, и самый главный пацан, который мечтал стать бандитом, после армии устроился в ППС, так что я не придавал большого внимания этой глупости. Сходишь со мной и мы в расчете», — выложил я главный аргумент. «Хорошо», — согласился следопыт. «Конечно, было немного несправедливо, избавление от лиха в обмен на постоять на сходке, хотя учитывая реальную составляющую моего плана, все более-менее честно. Матвей, а мы можем в общем, руки пожать, хорош, но это правильно, дружба дружбой, а служба службой. Даже если ты спасаешь рубежника от нечисти, это не значит, что после вы становитесь с ним лучшими друзьями. Печатник тому яркое подтверждение. Так или иначе, но сделку мы заключили». «Когда, где?» – спросил следопыт. «На закате», – ответил я, – «с другой стороны от домика Михаила Евгеньевича. Там камыши, рогоз», – поправил меня двухрубцовый. «Камыш он по-иному выглядит». «Ну пусть рогоз», – ответил я, довольный тем, что старик слушал наш разговор более, чем внимательно. «А чего надо-то? Ты водяному царю вроде серебро дал, он мне принести кое-что должен. Оставшуюся часть пути мы преодолели без всяких проблем. Даже тепло попрощались с Васильичем на берегу, каждый занятый своими мыслями. Витю я довез до дома, пообещав завтра прихватить его велик, и рубежник отправился спать. Надо сказать, что я ему в чем-то завидовал, потому что тут же развернул машину и поехал обратно, на настоящую встречу с водяным царем, не на липовую, про которую наплел в лодке. «Ну что?» – спросил перевертыш, когда мы остались вдвоем. От нетерпения, казалось, он готов был подпрыгнуть, и я принялся рассказывать свой план, который пришлось переделывать и подстраивать под сложившиеся обстоятельства. Да, замысел стал чуть более кровожадным, чем изначальный. Думаю, лихо бы опять заметила мне, что могу не потянуть, но лично я знал, что справлюсь. А вот перевертыш, слушая меня, все больше бледнел. В какой-то момент он даже заребил, чуть не обратившись в себя настоящего, того самого, не очень приятного парня с последней степенью ожирения и вывернутыми ногами. Я его понимаю, что тут сказать, сам боялся, но что меня немного грело, перевертышу никуда было не деться, и он мне точно поможет. Глава 14. Когда-то давно, как только я выиграл Митьку у большака, черт пытался научить меня всяким лесным премудростям, как ловить рыбу, ставить силки на птицу, вязать очень нужные узлы. Мне казалось, что я даже что-то запомнил. Вот только стоило взять в руки веревку, Как выяснилось, что из головы все выветрилось. Перевертыш поглядел на мои мучения и отобрал веревку. Он ловко сделал петлю, накинул мне на руку и потянул на себя, и в мгновение ока конечность оказалась стянута. «Это тоже часть твоего гениального плана?» – поинтересовался он. «Я же говорю, мастер». Даже ехидство, с которым он произнес фразу и скорчил рожу, вышло точь в точь, как у Гриши. «Хотя видел он моего беса пару минут. Импровизация», – ответил я. «Говорил же, что я силен в этом». «Угу», – хмыкнул перевертыш, явно так не думая. «Вообще, если бы существовали соревнования по пассивной агрессии, я знаю, кто бы занял первое место». Он освободил мою руку, после чего сделал узел снова, только на этот раз намного шире, будто бы под слоновую ногу. Затем измазал выли и грязи, и после этого буквально втоптал в берег. Отошел, недовольно посмотрел, накидал мелких палочек и еще ила, чтобы скрыть ловушку, а затем направился с веревкой к дереву так, чтобы она все время оставалась на земле и бережно перекинул ее через ветку, возле ствола, а сам спрятался с обратной стороны. Ну что, я следил за всеми приготовлениями с явной завистью. Все-таки одно дело придумать в голове и совершенно другое, привести в исполнение. Что тут скажешь, если есть возможность нанять профессионалов, надо этим пользоваться, не жалеть денег, иначе после придется переделывать втридорого сооруженное из говна и палок, либо и вовсе все рухнет в самый неподходящий момент. Мне повезло с тем, что перевертышу платить почти не приходилось. Точнее, я обещал ему немного серебра, но исключительно по доброте душевной, потому что если не дать денег доппельгангеру, то что ему останется? Правильно, как-нибудь нехорошо нарушать закон, и если его поймают и начнут пытать, он не будет молчать, тогда все ниточки приведут ко мне. «Не видно», — крикнул я. Вообще, ива оказалась чуть дальше от берега. Перевертышу пришлось удлинять веревку. Однако он сказал, что так даже лучше. Чем ближе водяной царь к своей родной стихии, тем сильнее. Мы же собирались оттащить его как можно дальше от воды. «Только один момент», — сказал я. «Когда я активирую кольцо, я знаю», — отозвался перевертыш. «Ты это на меня не смотри». На то мы порешили. Из минусов нашего плана было то, что приперлись мы сильно заранее. Ну а что, нам пришлось еще чапать в темноте по болотистому лесу и готовить ловушку. К тому же, надо все было устроить так, чтобы водяной царь ничего не увидел. Поэтому я как нормальный тревожный человек взял время с большим запасом. Вот и закончили мы со всеми приготовлениями задолго до рассвета. Я поглядел на дисплей телефона. 1:14, если верить поисковику, в котором я узнал точное время начала следующего дня. Надеюсь, водяной царь не сильно опоздает, а то мы околеем. У этой нечисти интернета ведь нет. Я вообще как-то забыл, что летом может быть так зябко. Нет, про прохладный июль в наших широтах давно известно. Скажем так, особенность климата. Однако в предрассветный час возле воды меня ощутимо потряхивало. Интересно, как там перевертыш? Тоже мерзнет или нечисть к холодам устойчива? Куда потом пойдешь? Сам же знаешь, к водяному, отозвался он. Да я не про сегодня, про вообще. Тебе не все ли равно? Да я так, разговор поддержать. Ты, рубежник, не обижайся. За то, что не убил, конечно, спасибо. Но друзьями мы с тобой не станем, как и врагами. Уж не тот у меня характер. Я всегда был один. Что интересно, его спасибо оказалось далеко не дежурным. Хист во мне чуток всколыхнулся. Одному быть тяжело, отозвался я. Человеческая психика так устроена, что если никого нет рядом, я не человек. Как-то уж слишком резко ответил перевертыш. Почти прокричал. СС, как и я, горько усмехнулась лихо. Эффект был такой, словно смузи из полыни выпил. Даже не добавишь ничего. Вот и сидели мы, каждый занятый своими мыслями. Лишь я еще выстукивал зубами бодрую чечетку. Водяной царь явился с первыми лучами солнца. Почти как Гэндальф, только ни хрена не белый. Но надо сказать, его приходу я обрадовался не меньше, чем осажденные в крепости белому волшебнику. Больше всего я опасался, что верховная водная нечисть передумает. Решит, что слишком уж все подозрительно или вдруг явится в сопровождении свиты. Но жадность взяла свое. В который раз огромная волна накатила на берег, добравшись до того места, где была припрятана веревка. Однако перевертыш очень хорошо притоптал ее илом. Потому единственное, что могло нас выдать, мой встревоженный взгляд. Но, видимо, водяной царь отнес его насчет своего великолепного вида. Ну да, действительно, Не каждый день приходится наблюдать вздувшегося утопленника, выбирающегося на берег. Но я мало того, что поднялся на ноги, даже улыбнулся и поднял руки, приветствуя нечисть. Будто встречал на вокзале старого приятеля, который только что сошел с поезда Воркута-Москва, а потом неожиданно заорал: «Давай». Наверное, водяной царь что-то понял. По крайней мере, он неуклюже развернулся к воде, собираясь дать деру. Да, не очень по-царски, но когда речь идет о спасении собственной задницы, про понты можно и забыть. Вода неожиданно пошла пузырями, словно в нее запустили огромный кипятильник, и даже начала подниматься к ногам своего босса. Однако именно в этот момент я нажал на зеленый камень кольца, предусмотрительно надетого на палец. Вот хорошо, что перевертыш почти добровольно решил вернуть его мне. Несмотря на то, что украшения я не люблю, однако к этому кольцу почти привык. И не потому, что подходило к глазам. Очень уж нравился мне эффект, получаемый от него. Как только артефакт начал работать, бурление воды как-то поутихло. Стихия не пришла на помощь нечисти. Тогда как веревка наконец подтянулась, оплела сразу обе ноги, и водяной царь повалился на землю, как обычный мешок с брюквой, а не великий и могучий повелитель местной нечисти. Больше всего я боялся, что в этом облике, а ныне перевертыш предстал собой, красивым и неповторимым, мой помощник не сможет утащить нашего пленника. Все так помнил взросшие на чипсах и прочей белиберде тело, сомкнутые колени и жирные ноги. В общем, говорю же, память у меня, к сожалению, очень хорошая. Однако обошлось. Пусть перевертыш и не мог ныне стать кем бы ему хотелось, сил, чтобы утянуть водяного царя, у него хватило. Вот что промысел животворящий делает. Надо сказать, что это даже выглядело вполне себе забавно. В смысле, как опухшего утопленника волокут по земле к дереву, а он лишь пытается уцепиться хоть за что-нибудь. Ну, еще и ругается. Куда уж без этого, я же тебя, рубежник, раком на корм отправлю. Ты у меня вечно гнить в самом глубоком болоте будешь. Я же тебя. С угрозами и метафоричностью у водяного был полный порядок. Он призывал к таким карам, о которых я даже не подозревал. Молодец, что тут скажешь. Сразу понятно, почему его все остальные боялись. Может, мне тоже пару фраз запомнить, исключительно для Гриши, конечно же. Еще такое ощущение, что водяной царь ходил к своему местному водяному психологу. Не знаю, может, какой-нибудь тритон проводил терапию, сидя на покрытом мхом камне. Однако в установленных стадиях принятия, первые две, отрицание и злость, он проскочил, как водитель БМВ, едущий на красный, и сразу перешел к торгу. Рубежник, родненький, что хочешь сделаю, только отпусти. Я отдал должное резкой эволюции водяного царя. Надо же, как поумнел. Скорее всего, из-за крови стало приливать к мозгу, потому что перевертыш довольно бодро поднимал нечисть вверх ногами к ветке. Понятное дело, я водяному царю не особо верил. Я тоже обещал бабушке пылесосить каждый день после родительского собрания. И, спойлер, хватало меня на неделю. Когда жареным пахнет, мы готовы стать кем угодно. Даже, а ужас, лучшими версиями себя. Как только водяной царь окажется подальше от этого берега, то забудет обо всех договоренностях. Конечно, можно взять с него зарок. Он потом все равно как-нибудь извернется. Как минимум, нажалуется воеводе. Тут все было просто. Если вытащил нож, то будь готов бить. К слову, я взялся как раз за меч, вынув тот со слова, и водяной царь сразу притих. Понял, что его дело совсем труба. Все, я завязал, отозвался перевертыш. Выключай кольцо. Веревка и правда перестала дергаться. Нечисть, которой подчинялись все водяные в округе, теперь смиренно смотрела на меня, боясь пошевелиться. Впрочем, не появлялся и перевертыш, стесняющийся своего истинного облика. Его я не стал смущать еще больше. Нажал камень в кольце и крикнул выходить. И надо отметить, вышел допил из-за дерева со странным выражением лица. Точнее, с Гришиным, конечно, но уж очень удивленным. Будто перед ним стоял какой-нибудь Кощей или даже Крон, а не всего лишь лопоухий ведун. «Значит, ты Шуйского убил?» Серьезно нахмурился он. «Какого Шуйского?» Спросил я, чувствуя, что говорю совсем уж ненатурально, и запоздало вспомнил, что о нем мы с Доппельгангером точно говорили. «Почему сразу убил?» «Потому что не отдал бы он тебе этот меч просто так, без боя. Жалко. Шуйского, меч. Были у меня на него определенные планы, но ведь принял он уже тебя. Теперь ничего не сделаешь». В словах перевертыша слышалась все та же полынная горечь, как при разговорах об одиночестве. Даже как-то неудобно стало, что не сделаю, так все доппельгангеру плохо. СС сейчас расплачусь. Вы чего тут собрались? Сопли жевать или дело делать? Сегодня столько еще предстоит. Вот хорошо, когда в хозяйстве есть разумное лихо, которое всегда может повернуть поезд на нужные рельсы. Вообще буду каждому советовать такое завести. Само собой, исключительно в артефакте, чтобы эта красота еще и наружу не выбралась. Да, ничего не поделаешь, сказал я. Давай вернемся к нашим баранам. Точнее, барану. Я подошел к водяному царю, глядя, как с того стекают последние капли. Честно говоря, как-то было немного не по себе. Вроде как я должен убить его, и пусть он едва ли в полной мере представляет собой живое существо. Суть в другом. Он же вроде как безоружен. Перевертыш пока не обращал на меня никакого внимания. Он раскладывал под водяным царем плотное купленное покрывало, чтобы от нашего преступления не осталось никаких следов. Я запоздало понял, что, наверное, лучше было бы взять полиэтилен. Ну чего уж теперь, дело было за другим. Я же говорю, СС мягкий ты, все должно по правилам быть. Если драться, то сначала тебя должны ударить. СС в жизни так не бывает. Порой не успеваешь ответить на удар, потому что удар оказывается единственным. Нет, про лихо я погорячился. Нифига не нужна такая нечисть в хозяйстве. Порой будто бы даже мысли читает. Хотя в целом она права. Теперь уж поздно рефлексировать, после всего содеянного. Вот и перевертыш смотрит скорее непонимающе. Мол, чего ты завис? Не переживай, если здесь ударишь его, то кровь до воды не дотечет. К тому же, не зря же покрывало расстелили. Впитает все. А, вон он чего переживает. Это да. Тут выяснилась еще одна интересная штуковина, о которой я и не подозревал. Точнее, рассказал о ней как раз доппельгангер. Если хозяин места умирает, то его слуги, которые ему подчиняются, сразу об этом узнают. Не через некролог в газете «Правда». У них вроде беспроводной связи с патроном. Однако существовало одно весомое «но». Все это случается, если хозяин места умирает в этом самом месте. Да, выглядит как будто бы сложно, но на деле все довольно просто. К примеру, если леший, не дай бог, умрет в лесу, то об этом узнает Беренди, черти, баранцы, верляки, яндари, лесавки, ну, и всякая прочая нечисть, имеющая прописку между деревьев. Если водяной царь вдруг примерит белые тапочки в озере или болоте, то подобное случится и с его вассалами. Кстати, как я понял, наша нечисть, ныне висящая на дереве, имела такую же связь в обратном порядке. К примеру, когда я убил Анцибала, водяной царь примчался сразу. Хотя это так, пустяки и к нынешнему делу отношения не имело. Важно лишь, что водяной царь должен отдать Богу душу на суше. Если эта душа у него, конечно же, была. Я судорожно выдохнул, будто долго плакал, и решительно надавил мечом на висящее тело. Клинок вошел на удивление легко, точно у нечисти и вовсе не было костей, а туловище состояло даже не из плоти, а какого-то едва застывшего желе. Водяной царь не кричал, он стал как-то странно хлюпать ртом. В легкие ввинтился гнусный запах смрада и тлена, такой сильный, что запершило во рту и защипало в глазах. Из крохотной раны закапало нечто густое, темное, меньше всего походившее на кровь. Будто сам ил, разбавленный с речной водой, торопливо вываливался из умирающего тела. По голове ударило подскочившим хистом так резко, что перед глазами заплясали яркие разноцветные искры. Это было похоже не на благодарность, на десятки искренних спасибо. Значит, и с убийства нечисти есть толк. Или это работает, когда дело касается высокоранговых? Я отошел в сторону, пытаясь отдышаться сразу по двум причинам. Во-первых, промысел мысленно заполнил половину шкалы, отведенной для повышения. Во-вторых, смердело от мертвого водяного царя действительно невыносимо. Все, сдох. Не очень дипломатично заявил я, хотел бы сказать псевдо-Гриша, но перевертыш уже обернулся здоровенным громилой под 2 метра ростом. Я снимаю, а вот для чего все эти метаморфозы, чтобы было удобнее тащить тело. Я отрицательно помотал головой. Погоди пока, пусть все, стечет. Ну и вонь, что это? Кровь болотная, ответил доппельгангер. Или ты думал, что у них как у русалок, красная и жидкая? Нет, те хоть и нечисть, но больше в себе человеческого сохранили, а эти уже все. Что именно все перевертыш не сказал, но я так понял, что существовала нечисть, которую даже свои же опасались. Слишком уж далеко их завела дорожка Хиста. Что интересно, ужасного сожаления о содеянном не было. Совесть молчала в тряпочку. Я больше переживал, как смогу с этим жить. Оказалось, ничего. Может, нынешний Матвей Зорин не такой уж бабушкин пирожок, что раньше, а уже ближе к отъявленным мерзавцам нашего мира, которыми были все прочие рубежники. Можно порассуждать о метаморфозах души, связанных с Хистом. Однако я решил отложить это важное занятие на потом. Я перерубил мечом веревку, и тело нечисти кулем свалилось на ткань, напоследок испустив мерзкий звук и обдав воздух вокруг новой порцией вони. Я скрючился, готовый опустошить желудок давним обедом, потому что ужина не было. Блин, знал бы, два покрывала взял. Ведь теперь весь чердак этим запахом провоняет. Одно дело предметы, они Хистом от посторонних глаз укрываются. А что по поводу вони? На этот счет никаких уточнений не было. Я походу знаю, че шведы в свой сюрстремминг кладут, едва отдышавшись, сказал я, дохлых водяных. Перевертыш не ответил. Это испытание он вынес более стоически, чем я, и теперь заматывал мертвого водяного царя, правление которого еще официально не было закончено. Он даже завязал остатками веревки труп. Получилось, честно говоря, жутковато. Отдал бы мне мой саквояж, я бы эту мерзость усыпил, а потом бы его убили, бесчувственного. Вышло бы натуральнее и не пришлось бы такие сложности устраивать. Я по этому поводу готов был не согласиться. К примеру, непонятно, можно ли убрать на слово живую нечисть. Что-то мне подсказывало, что с этим могут возникнуть сложности. К тому же, одно дело убить водяного царя сейчас и совсем другое быстро и тайком, когда на тебя окажутся обращены взгляды свидетелей. Да и как бы я заставил выпить верховную нечисть что-то из пробирки перевертыша. Мне казалось, Доппельгангер просто жуть как хочет вернуть саквояж, вот и все. «Все, убирай», — закончил мой помощник. Выяснилось, что самое страшное — не убить водяного царя, а поднять его ледяное тело. «Леший, ты не представляешь, что я для тебя делаю». По ощущениям было так же мерзко, как взять в руки медузу. Однако я все же прикоснулся к мокрому покрывалу, от которого уже несло тленом, сказал нужное слово и убрал труп подальше, на чердак собственного дома, пусть и ненадолго. «Простите, пожалуйста, голуби». «Куда пошел?» – остановил меня перевертыш. «Руки нельзя мыть. У тебя в машине бутылка воды, ей сполоснешь». Я кивнул, в очередной раз поблагодарив судьбу, что Шуйский отправил убить меня такого прекрасного доппельгангера. А еще пришло в голову, что будь у меня Хист следопыта, то я бы давно стал Кощеем. Так уж выходит, что встреченные мною существа как нельзя лучше подходят для всяческого блудника, в который мне без особого труда удается влезать. К тому же, этот окрик окончательно привел меня в чувство. Стало ясно, что мы справились. Основное дело сделано и остались, так сказать, побочные квесты. «Пойдем», — сказал, — «теперь навестим его водяных». Глава 15. Вот как называется, когда день только начался, а ты уже устал. Если бы я был обычным человеком, то решил, что у меня не хватает витамина D или еще какой-нибудь буквы из латинского алфавита. Однако с тех пор, как я стал рубежником, проблемы со здоровьем ушли на второй план. Мне приходилось чувствовать себя плохо только в случаях резкой траты Хиста. Но сейчас я был именно выжатым, как лимон. А все делов-то, что немного стрессанул и перенервничал. Теперь бы хорошо поехать домой, расслабиться, однако делал я совершенно другое. Рулил по направлению к брусничному шоссе, чтобы выбраться к Сайменскому каналу возле, опять же, брусничного озера. Сам канал находился у трассы, да и по размерам был намного меньше, что мне оказалось только в плюс. «А что будет, когда водная нечисть узнает, что водяной царь умер?» — спросил я. «Сначала придут посмотреть, само собой, так что гляди, за это не беспокойся», — перебил я перевертыша. «Думаю, Витя все устроит в лучшем виде, он же все-таки ратник воеводский. Я про потом, как только солнце в следующий раз к горизонту пойдет, нового выбирать начнут. Значит, у нас сутки с момента, когда обнаружится смерть царя», — кивнул я, — «более, чем достаточно».